эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Антон Ленников. Дыхание. Яркие колючие звезды, словно искры, рассыпанные по черному небу. Наверное, это красиво, но у меня не остается времени на красоту. Шаг, потом другой. Гравитация в 1/3 земной делает движения легкими, неестественно плавными, словно плывешь под водой. Нога проваливается в ложбинку, припорошенную пылью. Я спотыкаюсь, но, к счастью, удерживаю равновесие. Очень осторожно делаю следующий шаг, с ужасом ожидая резкой боли в ноге. Но, к счастью, обошлось. Девушка у меня на плече сдавленно стонет. Ее скафандр почернел от жара и пробит в нескольких местах. Отверстия залиты выступившими желтыми сгустками аварийной пены, кое-где окрашенные бурым кровью. Компьютер скафандра зафиксировал падение давления и вскрыл капсулы с пеной. У микросхем нет эмоций. Они не знают, что такое отчаяние. Она снова сдавленно стонет. Я даже не знаю, насколько серьезны ее раны. Под костюмом ведь ничего не разберешь. Нам нужна помощь, и очень быстро. Мне предстоит марафон по пересеченной местности 40 километров с ношей в 60 килограммов на плечах. Конечно, низкая гравитация превращает их в 20, но уверенности, что я дойду, у меня нет. Припорошенный пылью безжизненный пейзаж, так и хочется сказать лунный, но это не луна, точнее, не наша луна. Созвездия незнакомые, и огромный на полнеба газовый гигант, окруженный кольцом, немного похожий на Сатурн. Планета называется Аид. Видимо, у кого-то из первой группы разведчиков было своеобразное чувство юмора. Здесь нет нормальной атмосферы, и предметы неестественно четкие. Слегка начинает трещать счетчик радиации, залежи урановых руд. Вот что привело сюда японскую компанию с не слишком благозвучным на русский слух названием «Учуичи». Как оказалось, напрасно привлекло. Людям не стоило сюда приходить. Девушка снова тихо стонет, и автоматика скафандра словно в издевку усиливает звук. Я беру ее за запястье и нажимаю синюю клавишу аптечки, болеутоляющие. Ее зовут Кейко. Обычное японское имя. Она специалист по внеземным формам жизни, а мы с ней все, что осталось от 6-й исследовательской бригады. Не к месту вспомнилась фраза «Освоение новых рубежей всегда требует жертв». Глупо и пафосно, как и все прописные истины. В наушниках раздается голос, и я с какой-то иррациональной надеждой на долю секунды обманываюсь. Мне хочется услышать позывные спасательные группы или, может, еще кого-то из выживших. Но это не рация. Это компьютер скафандра. «Виктор, уровень кислорода низок. Пожалуйста, замените ваш кислородный картридж». Голос ровный, но чуть-чуть не так выставлено ударение, словно собеседник говорит на чужом языке. Обычный голосовой чип. Впрочем, для компьютеров звуковая речь — чужой язык. Им проще с единицами и нулями. Проблема в том, что мы даже не можем позвать на помощь. База на Аиде не была оснащена своей телепортационной установкой. Это слишком дорого. А без нее сигнал будет идти до Земли сотни лет. Портал можно открыть только с Земли, а там до сих пор не знают, что случилась катастрофа. Создание стабильных каналов на такие расстояния — довольно энергоемкий процесс. По расписанию, последний сеанс связи был за несколько часов до извержения. Нас не хватится еще как минимум сутки или больше. Еще где-то столько же займет подготовка и отправка спасательной экспедиции. К тому же сегодня суббота, выходной. Большая часть персонала компании отдыхает. Пока дежурные разберутся, пока кто-то решит взять на себя ответственность, я поморщился. В ближайшие 2-3 дня на помощь рассчитывать не стоит. Скафандр снова ноет о недостатке кислорода. Я игнорирую. Нет, я не самоубийца. Наши костюмы используют габкалитовые картриджи, химическая реакция высвобождает кислород и поглощает углекислый газ. Это избавляет от массивных баллонов, но датчики предупреждения всегда срабатывают немного раньше, чем полностью истощается ресурс патрона. Защита от дураков. Но в моей ситуации даже несколько лишних минут имеют значение. Позади, за холмами, полыхает зарево. Где-то там, среди лавовых озер, догорают остатки временной базы и тела 34 специалистов. Химиков, геологов, инженеров. Никто не ожидал извержения такого масштаба. Сейсмологи утверждали, что равнина стабильна. Их можно понять. У планеты нет полноценного ядра, нет материковых плит. По сути, просто кусок камня и замерзших газов, болтающийся на орбите планеты-гиганта с красивым названием «Прометей». Никто не учитывал гравитационные силы «Прометея». И 19 его спутников, выстраиваясь в ряд, вызвали эффект приливной волны и разогрели недра Аида. И теперь он стал напоминать скорее христианский ад, нежели тихий и спокойный греческий. Мышцы протестующе отзываются на каждый шаг. Мольба уставшего тела об отдыхе. Отдохнуть хотя бы несколько минут. Сесть, прислонившись хотя бы к тому валуну. Просто остановиться на пару секунд. Дышать становится все труднее, кровь стучит в висках, дыхание становится частым и сиплым. Индикаторы биопоказателей перемигиваются желтыми огоньками. «Виктор, уровень кислорода критический. Немедленно замените кислородный картридж». Патрон пуст. Я дышу тем объемом, что остался в скафандре. Я собираюсь продержаться еще несколько минут, прежде чем поставить последний картридж, но Кейка трогает меня за плечо. «Вик, не мучай себя. Смени патрон». Наркотики привели ее в чувство, но говорит она с трудом, сипло. Возможно, задета легкая, возможно, нет. На несколько минут приходится остановиться, и я меняю кислородный патрон себе и Кейко. У нее тоже картридж почти пуст. Старые патроны, отяжелевшие от поглощенной углекислоты, я бросаю в расщелину неподалеку. Они падают медленно, словно мы под водой. Щелчок нового патрона, и лицо обдувает горячим воздухом. Это нормально. В новом патроне первые минуты реакция идет очень интенсивно. Пересыхает горло, и я отпиваю из трубочки. Кажется, это виноградный сок. Последний картридж. 4 часа жизни или меньше. Все зависит от физической нагрузки. Чем больше двигаешься, тем больше требуется кислорода. Открываю на ходу панель аптечки и несколько секунд разбираю надписи на катакане, скафандр японский. Наконец выбираю «Су-Ти-Му». Щелчок иглы и неприятный холодок разливается по предплечью, но быстро сменяется жаром. Я ускоряю шаги. Порция амфетаминов меня немного подстегнет. Конечно, потом за эту заемную силу и бодрость придется заплатить, но для этого мне сначала нужно дойти. Где-то там, впереди, есть заброшенная разведстанция. Ее построили, когда планету только открыли. Первый портал пробили у скальных отлогов, и только потом базу перенесли на равнину. Такую обманчиво спокойную равнину. Даже если палатка окажется повреждена и непригодна для жизни, там есть аварийный комплект. Кислородные картриджи, топливные элементы для костюмов, воздух и тепло. Достаточно, чтобы продержаться здесь несколько дней. Наша хлипкая ниточка для того, чтобы выбраться отсюда. Мой противник — время. Простая арифметика. Все можно подсчитать в уме. Кислородного картриджа в моем костюме хватит еще на 4 часа. За это время я должен пройти 40 километров, отделяющих нас от палатки. 10 километров в час по пересеченной местности с раненой девушкой на руках. Наверное, я должен впасть в отчаяние. Но внутри ледяная пустота. Я не слишком храбрый. Просто, когда происходит что-то настолько непоправимое, это просто не получается осознать в полном объеме. Словно смотришь стереокино, это все происходит не со мной. Это не я переворачиваю изуродованные, почерневшие тела, у которых недостает конечностей. Кроме Кейко, никто не успел надеть скафандр за те короткие секунды, пока поврежденные помещения теряли воздух. Кейко я нашел метрах в 20. Похоже, ее отбросило взрывом, прежде чем шлюз залило лавой. Это ее и спасло. Склады, аварийные секции, все сгорело. Я пытался найти запасные кислородные блоки, но повторные извержения заставили нас отступить. У японцев есть хорошее слово «мури». Означает оно «бесполезные усилия». То, что я сейчас делаю, совершенно очевидное «мури». Может быть, стоит просто лечь без движения? Тогда кислорода хватит часов на 6, может, даже 8. Есть призрачный шанс дождаться спасательной группы, но он слишком призрачный, чтобы рассчитывать на него всерьез. Еще остановиться мне не дает раненая девушка у меня на плечах. Мы не были любовниками, несмотря на шутки команды. Хотя и были близки к тому, чтобы для нас исчезла та грань, что всегда отделяет японцев от иностранцев. «Кейко, ты как, держишься?» Позади вспухает огненный столб. Непримечательная расщелина в скале, куда я недавно выбросил отработанные картриджи, превращается в новорожденный вулкан. Растекается лава, медленно, словно нехотя летят вулканические бомбы. Почва дрожит, по ней расходятся змеистые трещины, из них вырывается пар. Я жду рева рвущейся стихии, но вокруг тишина. Только доносится легкий гул и вибрация. Словно кто-то могучий нажал кнопочку «мьют» на пульте. В вакууме нечему переносить звуковые волны. Сверху сыплется пепел. Он неестественно белый, словно снег. Оживает спектрометр костюма, действительно не снег, какие-то силикатные соединения. Я с легким содроганием представил, что могло произойти, задержись мы там чуть подольше. А потом я слышу, что говорит Кейко. Тихим, спокойным голосом, может, чуть усталым. «Оставь меня, Вики. Уходи один. Вдвоем нам не выбраться». Я только качаю головой. Мы входим в долину, а вокруг медленно оседают белые хлопья, покрывая серые камни неуместно нарядным белым саваном. Мелодичным писком отозвались часы. Странно, я даже не заметил, как прошел час. Но темп пока удавалось держать. Мне оставалось еще 3 часа и 30 километров. Я видел начало новой эры человечества. Еще 20 лет назад мы ютились на орбите Земли. Спутники связи, разведка, вот в общем-то и все. Пилотируемые полеты были нерентабельны, а освоение Луны так и оставалось лишь обещанием политиков. Добыча полезных ископаемых, сверхчистые сплавы в невесомости – все это становилось убыточным, когда речь заходила о транспортных расходах. Звезды оставались уделом фантастов и романтиков. А потом все изменилось. Сначала к теории молодого русского физика Егора Бакунина все отнеслись как к очередной фантастической шутке. Слишком невероятна была идея. Посмеялись все, кроме нескольких японских компаний, что выделили грант на разработки. И вот уже через 2 года Егор смог переслать стальной шарик из Токио в Ванкувер. А еще через год он появился на Марсе, прямо перед объективами марсохода «Либерти», предметом гордости США, что должен был доставить образцы марсианского грунта. Егор появился перед камерой в скафандре с российским флагом в одной руке и пластмассовым ведерком в другой. Флаг он воткнул в землю, в ведерко набрал грунта синим детским совком, а на корпусе марсохода, прямо поверх американского флага, так чтобы можно было заметить камерами, написал слово «losers» и был таков. Наверное, это все-таки легенда. С трудом верится, что Бакунину удалось рассчитать прыжок так точно, чтобы появиться прямо перед марсоходом, но марсианский грунт он действительно привез. Следующие 2 года лихорадило весь мир. Научный поселок на Луне, колония на Марсе, освоение спутников Юпитера. Чуть меньше 2 лет оставалось до первого межзвездного прыжка. Дети, дотянувшие руки до чужих звезд. Случайное открытие, нелепая шутка, с которой началась эра нового освоения космоса. Мы бежим в небо, спотыкаясь и падая, обжигая руки о колючие искры в небе. Слишком рано, слишком легко. Недостаточная инфраструктура, слишком слабые компьютеры для точных вычислений. Люди были не готовы к звездам. Но это уже никого не могло остановить. А еще 10 лет спустя я оказался на богом забытом планетоиде с раненой девушкой на руках и запасом кислорода на 2 часа. Наверное, мне было нужно винить Егора во всем, но счета выставлять некому. Егор погиб 8 лет назад. От лаборатории остался лишь огромный кратер с оплавленными краями. Жертв могло бы быть намного больше, но, к счастью, комплекс был размещен на острове. Много позже специальная комиссия пришла к выводу, что причиной случившегося была ошибка в координатах и портал, открытый в недрах звезды. Я нес Кейка на руках. Ей было больно, когда она лежала на плече, но нести ее так было труднее. Мы шли, и я говорил, рассказывал какие-то смешные истории своего детства и времен университета. Наверное, это было неправильно. Нужно было экономить воздух, но я не мог больше терпеть эту огромную и равнодушную тишину. Взошло солнце, не наше, конечно, а местная звезда. Звезды исчезли, и мертвая равнина стала напоминать залитое светом футбольное поле. Панели шлемов потемнели, защищая глаза. Тени стали неестественно четкими, словно вырезанными из картона, и протянулись на десятки метров. Разговор стих сам собой. Сказывалась усталость. Почва опять мелко затряслась, с ближайшей горы лениво сошел оползень. Из расщелин вырывались фонтаны пара, на этот раз метан. Планета разогревается, и ничего хорошего это не несет. Самое неприятное было то, что я отставал от графика. Я знал, что так будет, но до последнего надеялся на чудо. Я пытался поставить Кейка на ноги. Может быть, она сможет идти, оперевшись на мое плечо, но это были тщетные попытки. Кажется, у нее поврежден позвоночник. Откуда-то из темной глубины сознания пришла мысль, от которой я вздрогнул. Если бросить Кейку и пойти дальше одному, то я могу успеть. А если забрать ее почти нетронутый картридж, то дойду наверняка. Кейку ведь все равно обречена. Она словно прочла мои мысли. «Брось меня, Вик!» Она помедлила, но продолжила. «Зачем погибать твоим, если один может спастись?» Она закашлялась, и я заметил алые капли у нее на губах. И что-то во мне, та часть меня, вдруг беззвучно закричала внутри. «Да, да! Она права, она все понимает! Оставь ее и уходи! Ты же хочешь жить! Поторопись, пока еще не поздно!» Я вспомнил, как мы ходили в кино на какой-то японский фильм ужасов, и наши пальцы как будто случайно соприкоснулись в какой-то особо страшный момент и не стали расходиться. В Японии сейчас разгар лета. И по утрам мы уходили от комплекса к морю и плескались в прозрачной воде возле границы уродливых тетраподов, бетонных ежей, которыми выложена береговая линия. Иногда мы ходили на пляж ночью, и морская вода светилась, словно отражая звезды в небе. И прикосновения уже не казались случайностью. Говорят, заглянув смерти в глаза, человек открывает в себе новые, доселе невиданные качества. Раскрывает огромный потенциал ради выживания. Мне не понравилось то, что раскрылось во мне. Я всадил третью и последнюю дозу стимулятора. Сразу стало легче. Подумаешь, через полтора часа я задохнусь. Ерунда. Я крепче прижал Кейку к себе и побежал бегом. Вокруг вырастали разноцветные газовые столбы гейзеров, уходя в высоту на десятки, а может и сотни метров. Будь гравитация Аида чуть сильнее, со временем планета обзавелась бы атмосферой из метана и других щедро испаряющихся из ее недр газов. Я шел быстрым шагом, иногда, когда попадались относительно ровные участки, переходил на бег, спотыкался, несколько раз падал. Капли пота струились по лицу и щипали глаза. Включил вентилятор. Его используют, чтобы забрало шлема не запотевало. Помогало, но лишь чуть-чуть. Сначала я каждые несколько секунд поглядывал на медленно уменьшающуюся полоску индикатора кислорода. Вот его осталось на час, потом на 40 минут, и каждый раз у меня перехватывало дух, словно я уже задыхался. Было жарко. Система охлаждения не справлялась с темпом. Кейка уснула у меня на руках, и в наушниках я слышал только ее хриплое дыхание. Где-то на горизонте начался метеоритный дождь. Мелкие камни, оставляя яркие шлейфы, вонзались в равнодушную твердь. Аиду не привыкать. Символическая атмосфера планетоида не могла защитить его от обломков, щедро поставляемых кольцами планеты-гиганта. Людям не стоило сюда приходить. Время остановилось. Я шел и шел. Тело стало деревянным. Казалось, я шел вечность. Все исчезло. Осталась только мертвая планета, движение и боль. Казалось, что вместо пота из кожи выступают крошечные капельки крови. Когда кислорода осталось на 15 минут, я перестал смотреть на датчик. Лишь жадно вглядывался вперед в надежде увидеть оранжевый купол палатки. Несколько раз мне казалось, что я его вижу, и все тело пронизывало радость, но она тут же гасла, когда я понимал, что принял за палатку подсвеченный солнцем камень или тень от скалы. На какой-то миг меня охватил дикий, иррациональный ужас, что на самом деле никакой палатки нет, что я иду неправильно, и все не имеет смысла. Я шел и чувствовал, как гулко стучит мое сердце, отдаваясь во всем теле. Передо мной вставали картины оплавленной воронки от крупного метеорита на месте палатки. Оползень с гор или поток лавы, сминающий хрупкие стены. И когда я был уже на грани истерики, я вдруг увидел далеко впереди вспышки аварийного маячка. Как же я мог про него забыть? Ведь все такие места обязательно снабжаются простыми световыми индикаторами на изотопных батареях. Долина впереди была ровной, словно вылизанной ветром. Но этот мир никогда не знал ветра. Лишь космические излучения незримо пронизывали его. Нужно было пройти еще километров 5, но в прозрачной атмосфере оранжевая спасительная полусфера казалась уже совсем рядом. Кейко, мы почти дошли. Я сделал шаг и услышал то, чего так боялся. Свой приговор. Виктор, уровень кислорода низок. Пожалуйста, замените ваш кислородный картридж. Голос компьютера спокоен и ровен. Машине все равно. Ее дело предупредить. По позвоночнику словно прошла волна ледяных искр. Во рту пересохло. Старушка с косой небрежно похлопала по плечу. Собирайся, пора. У меня еще есть несколько минут. 5, может быть 10. Стараясь не паниковать, хотя все внутри просто кричало: «Скорее сделай хоть что-нибудь!» Я вызвал на экран шлема карту. 5 километров. Я побежал изо всех сил, уже не обращая внимания на боль в измученных мышцах. Уже понимая, что это бесполезно. Километр в минуту — это никому не под силу. А мне вдруг что-то оборвалось. Осталось лишь ледяное спокойствие. Мне уже не спастись, но может дойти Кейко, пусть она ранена и не может идти. Кейко, ты сможешь дойти сама, осталось совсем чуть-чуть. Палатка уже видна. Я даже удивился звуку своего голоса, словно кто-то чужой двигал моими губами. Спасительный оранжевый пузырь. 10 квадратных метров, крошечная надувная каморка. Аптечка, рация, стандартные пищевые рационы и стационарный регенератор кислорода, комплекты батарей. Самая великая драгоценность в этом мертвом аду. Шлем девушки чуть заметно дрогнул. Она покачала головой. И ответила она не сразу. Мне не нужно было ей объяснять, что значат мои слова. «Не думаю, Вики. Я ног не чувствую». «Почему она так спокойна?» Меня вдруг охватила злость. «Значит, доползешь! Ты сможешь!» Голос уже срывается. Легкие силятся пропихнуть остатки воздуха в скафандре. «Виктор, уровень кислорода критический. Немедленно замените кислородный картридж». Аварийные индикаторы кислородного запаса на запястьях и видеоинтерфейс шлема залиты алой надписью «Тревога». Все это время я нес Кейко на руках. Она почти не двигалась. И в ее картридже еще есть запас минут на 40, может, даже на час. Этого хватит, чтобы дойти. Я положил девушку на каменистый грунт, а руки, словно жили отдельной жизнью, отщелкнули предохранитель на ее скафандре и потянулись к кислородному отсеку, а тело затрепетало от радостного предвкушения. «Сейчас, сейчас! Горячий, одаряющий химией и запахом пластика, но такой вкусный, свежий воздух! Ведь я имею право! Я пытался! Это несправедливо! Я нес ее и потратил свой запас раньше! Осталось только повернуть ручку!» Я встретился глазами с Кейко. Она смотрела на меня грустно и понимающе, и я не увидел в ее глазах страха. Даже если он был, она спрятала его куда-то глубоко. Кейко плакала и улыбалась. «Вики, ты все делаешь правильно, так надо. Я хочу, чтобы ты нашел». Ее голос срывался на сиплый шепот, и она от волнения заговорила на японском, но я различал слова без труда. Кейко кивнула на запломбированную кобуру у меня на бедре. Как начальнику секции мне положено табельное оружие, хотя в мертвом мире не в кого стрелять. Сначала я не понял, что она имеет в виду, но Кейко снова показала на пистолет. Обычный Heckler & Koch, версия для стрельбы без кислородной атмосферы. И впервые ее голос дрогнул. «Только быстро!» «Нет!» Я отшатнулся, отшвыривая оружие, словно ядовитую змею. Пистолет серебристой искрой покатился по дну небольшого кратера, увлекая за собой мелкие камешки. «Кейко, ты что?» Я хотел закричать, но вышел лишь хрип. «Прости, малышка, я не хотел». «Прочь отсюда, прочь!» Несмотря на гаснущее от удушья сознание, я испугался себя. Испугался того, что чуть не сделал с девушкой, которую люблю. На пороге вечной темноты нет нужды притворяться, тем более с самим собой. Я прошел еще несколько шагов, как пьяный, не разбирая дороги, разевая рот, словно рыба, выброшенная на берег. Потом медленно повалился на грунт. Темнота подступала все ближе, с каждым вдохом, с каждой уходящей молекулой кислорода. Но было уже не больно. Воздуха больше не хотелось. Говорят, в такие моменты у человека проносится перед глазами вся его жизнь, но я умирал с чувством глубокой обиды. Ведь я почти успел. Оставалось совсем чуть-чуть. Почему так? Если бы я быстрее. Теперь у Кейко будет шанс. Глаза закрывались сами собой. Так хочется спать. Я так устал. Надо чуть-чуть передохнуть, и все будет хорошо. Теплая струя вкусного, горячего воздуха в лицо. Боже, как хорошо! Какое блаженство дышать! Просто дышать! Несколько секунд я просто лежал, наслаждаясь каждым глотком. Соднили ребра и диафрагма, мышцы, измученные в отчаянной попытке протолкнуть еще хоть чуть-чуть воздуха в опустевшем скафандре. В висках еще стучало, и я со стоном поднялся. Кейко сидела рядом, привалившись к валуну. Ее скафандр перемигивался алым, а в открытом кислородном блоке было пусто. Я вдруг с тоскливым ужасом понял, что сейчас мне придется вытаскивать картридж и умирать второй раз. Зря я выкинул пистолет. Я хотел поднять руку, чтобы снять блокировку своего костюма и снять картридж, но рука лишь чуть шевельнулась, поднялась и снова опустилась. Я не мог этого сделать. После темноты и удушья не мог. Но Кейко заметила мое движение. «Вики, пожалуйста, живи». Она медленно приложила руку к забралу шлема. И я понял, что она собирается сделать. Я рванулся, уже понимая, что не успею. «Вики, я тебя люблю». Эти слова навсегда засели в моей памяти. Резким движением Кейко сдернула забрало шлема. Вакуум не убивает мгновенно, как часто думают обыватели, но он беспощаден. Взрывная декомпрессия, резкий перепад давления. Ее лицо такое нежное, красивое, с мягкими губами, такими вкусными, как в тот раз, когда мы впервые поцеловались за день до отправки сюда. Распухло черной маской. Карие глаза вылезли из орбиты, лопнули, забрызгивая скафандр кровью, смешивающейся с аварийной пеной. Автоматика безуспешно пыталась спасти своего нерадивого хозяина. Тело дернулось несколько раз в конвульсиях, медленно оседая. А я смотрел на труп девушки, которую любил, не узнавая ее в обезображенных чертах. Словно Кейко превратилась в жуткий манекен. Но больше всего я ненавидел себя за гадкое чувство облегчения. Ведь теперь я смогу дойти. Дальнейшие события запомнились как-то урывками. Я шел и плакал, выкрикивая проклятия, швырялся камнями. Потом, когда уже дошел до палатки, очень долго не мог правильно запустить цикл шлюза. Я сбивался в клавишах и начинал заново. И когда, наконец, ввалился в тамбур, компьютер уже выдавал второе предупреждение. Я сдернул шлем, с трудом стал расстегивать крепление костюма. Мышцы не желали подчиняться, а малейшее движение отзывалось болью во всем теле. Но я все-таки выбрался из скафандра, словно змея, меняющая кожу. Вдохнул свежего прохладного воздуха. Устало сел на кресло перед терминалом и пробежался по клавиатуре. Ожили экраны дисплеев, замерцали лампы, разгоняя полумрак аварийного освещения. Зашуршал кондиционер. Включился аварийный передатчик. Теперь спасательная партия сможет без труда меня найти. Может быть, это и лишнее, ведь в каждый скафандр встроен свой маячок, но у станции палатки радиус действия намного больше, так спокойнее. Конечно, если вообще кто-то придет сюда меня спасать, но эту проблему я предпочел беззаботно выкинуть из головы. Глядя на ящик с кислородными патронами, я вдруг с ужасом понял, как мог спасти Кейко. Надо было просто поменяться с ней картриджами, когда в моем воздух еще оставался. Она ведь почти не двигалась и меньше расходовала кислород. Нужно было просто поменяться, и тогда бы хватило обоим. Я расхохотался жутким каркающим смехом. «Что я наделал? Это ведь я ее убил!» — проговорил я в пустоту палатки. «Где мы могли быть вдвоем?» Если бы я был чуть сообразительнее, а не дрожал в ужасе за свою жизнь, а хотя бы минуту спокойно подумал, Кейко осталась бы жива. Перед глазами вновь удивительно ярко вспыхнула отвратительная картина распухшей окровавленной плоти под открытым забралом скафандра. Меня стошнило прямо за терминалом. Перемазанный в собственной рвоте, со стертыми в кровь ногами, я забился в угол и заснул под тихий шелест вентилятора. Мне снились кошмары. В них я снова шел по мертвой пустыне Аида и нес Кейко на руках. Я снова задыхался. Тянул руку к Кейко с мольбой о помощи. «Ты не справился. Ты слишком глупый». Ее голос холоден и равнодушен, как у автоматики скафандра. Почему-то она одета в легкий сарафан, хотя вокруг мертвая пустыня Аида. «Я пытался», — шепчу я, вставая на колени. «Я не хотел». «Ты убил меня». В руках Кейко появляется пистолет. Она нажимает на курок. В безвоздушной среде выстрела не слышно. Грудь пронизывает острая боль. Воздух свистит, выходя из пробитого скафандра. Меня сбрасывает в пропасть. Я падаю и просыпаюсь с криком. В следующие дни палатка стала моим домом. Я заболел, сказалось нечеловеческое напряжение. Я кашлял, глотал таблетки из аптечки, запивая безвкусными витаминизированными соками. Каждый раз, когда я смыкал глаза, кошмар повторялся. Менялись детали, неизменным оставался ужас. Единственным спасением было делать хоть что-нибудь. И я делал. Провел инвентаризацию, запасов мне должно было хватить минимум на 2 недели, активировал сейсмические датчики и часами напролет анализировал данные о землетрясениях, сотрясавших Аид. Что угодно, лишь бы отвлечься. Через 2 дня мне стало лучше. Я даже заставил себя снова влезть в скафандр, вставить новые картриджи из запасов палатки и похоронить Кейко. Почему-то это стало для меня удивительно важным. Чем-то вроде искупления. Я положил ее в неглубокую нишу в скальной породе и заложил камнями, стараясь не смотреть на черное обезображенное лицо. Но этот поступок не принес облегчения. Стало только хуже. В какой-то момент я понял, что стою перед ее могилой на коленях, а руки лежат на застежках шлема. Скафандр обиженно выл. «Тревога. Блокировка крепления отключена. Снятие шлема в безвоздушной среде опасно для жизни». Оставалось лишь сдернуть застежки и вдохнуть пустоту полной грудью. Но я не смог. Какая-то часть меня еще помнила ужас удушья, эту равнодушную темноту, что ждет каждого в конце, и продолжала цепляться за жизнь. На обратном пути я чуть не погиб. На Аиде наступила ночь, внезапная и холодная, как это бывает на безатмосферных мирах. Из-за электромагнитных возмущений никак не мог поймать автомаяк. Я заблудился и долго бродил, пока не наткнулся на палатку практически случайно. Странно, но за это время блужданий в темноте я где-то подобрал свой пистолет, но даже не запомнил, когда и как это произошло. Я зашел в шлюз, ввалился в палатку и так и заснул прямо в скафандре. В этот раз мне снилось, что кто-то заходит в скафандре в палатку, и я знаю, что это Кейко. Она сдергивает забрало шлема, и я вижу, что под ним черная обезображенная маска. Я открыл глаза, глядя на человека в скафандре в моей палатке. Он поднял руку, чтобы снять забрало шлема, но я уже знал, что сейчас произойдет, и вскинул пистолет. «Виктор, стой! Это же я! Мы группа спасателей! Успокойся, просто убери оружие!» Голос низкий и мужской, с характерным американским акцентом. «Ричард!» – прошептал я, выдыхая. Я узнал голос. Ричард поднял забрало. Очень смуглое, почти черное лицо. Ричард – афроамериканец, бывший морской пехотинец. Он работал в подразделении спасателей. Мы немного подружились. В Японии иностранцы тянутся друг к другу. «С тобой все в порядке?» Я ничего не ответил. «Все ли со мной в порядке?» «Нет, определенно не все». «Мы думали, все погибли», — продолжил Ричард, смерил меня взглядом и добавил: «Боже, ты ужасно выглядишь». В одну из стен палатки рядом с санитарным блоком встроено маленькое зеркало. Я повернулся и понял, что Ричард прав. Трехдневные щетины, свалявшиеся седые волосы, запавшие глаза, грязный комбинезон, что надевают под скафандр. «Мы уходим с планеты», — он взглянул на часы. «Компания решила бросить эту чертову дыру. Есть еще выжившие?» Я покачал головой, чувствуя странную пустоту в душе. Не осталось сил даже радоваться спасению. «Только я». Потом был реабилитационный центр на Земле и закрытое разбирательство. Данные видеочипа моего скафандра и костюма Кейко спасатели разворошили импровизированную могилу и привезли ее тело на землю. Есть в японцах эта методичность. Меня оправдали. Наверное, я действительно не был ни в чем виноват. Даже если кто-то из членов комиссии пришел к тем же выводам о том, что можно было поменять картриджи и спастись вдвоем, никто не озвучил эту мысль. «Прискорбное стечение обстоятельств», так это назвала комиссия по расследованию. Что ж, наверное, можно сказать и так. Крайне прискорбное. Важно одно. В том, что я жив, должен быть какой-то смысл. Не может не быть, раз Кейко пожертвовала собой ради меня. Я записался в корпус спасателей, и теперь, как Ричард, спасаю людей, попавших в беду. Жизнь продолжается. И только эта мысль дает мне силы бороться с кошмарами, что иногда приходят под утро. Жуткими, выворачивающими душу видениями, в которых я снова бреду по пустыне мертвого мира.